Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Бедолага. Это иерархия в семье. Заниматься аурой и сажать цветы на балконе. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Мы все дружно приветствуем вас сегодня. И хотелось бы начать наш дневной эфир с такой информации. В Ивановской области возобновляет свою работу волонтерское движение по оказанию помощи пожилым людям в период пандемии. Добровольцы помогают тем, кто находится в особой категории риска с закупкой продуктов и медикаментов. Вот о том, как будет работать это волонтерское направление осенью, мы и хотели бы поговорить. У нас в гостях региональный координатор Всероссийского движения «Волонтеры-медики Ивановской области» Артем Аралов и координатор региональной команды «Молодежка ОНФ» Петр Высоцкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Так, расскажите, какая работа начата или она продолжена все-таки? То есть завершалась весной работа летом? Или как, все на спад пошло, а сейчас обратно возобновлено? Потому что в новостях идет «возобновлена». Да, в общем-то, это возобновлена работа, потому что официально работа штаба была приостановлена у нас в августе месяце, когда были сняты все ограничения для лиц старше 65 лет. И сегодня, ну, практически 6 октября, когда опять мы видим рост заболеваемости, и мы понимаем, что в этом есть потребность, в том числе и губернатор это видит, и из-за этого возобновили работу штаба на территории Ивановской области и начали принимать звонки, работает активно горячая линия, которая федеральная 8 800 234 11. Вот, то есть жители, кому старше 65 лет, могут туда позвонить на эту горячую линию, оставить заявочку. И после эта заявка передается непосредственно нам сюда, в регион. И когда человек беседует с оператором, который находится на линии, он обязательно ему говорит номер заявки. И именно вот с этим номером заявки, который ему сказал оператор колл-центра в Москве, приходят волонтеры. Никаких других номеров или каких-то других опознавательных знаков у жителей не должно быть. То есть это только номер заявки, который ему сказали на горячей линии, когда он звонил. Особенность волонтеров, они всегда приходят только тогда, когда вы об этом попросите. То есть сами не приходят, то есть не стучатся и говорят: здравствуйте, мы волонтеры. А давайте я вам помогу. Да, я хочу помочь. Да. Нет, нет, ни в коем случае. Волонтеры приходят только тогда, когда вы об этом нас попросите. А попросить можно по телефону горячей линии. И этот телефон горячей линии попадете вы не в Ивановскую область, да, а это централизованный телефон. Да, это федеральная горячая линия, где собираются все звонки не только по теме, которая касается помощи пожилым людям, но и по очень другим многим моментам. И там идет определенная маршрутизация, и обращаем ваше внимание, что на это требуется определенное время, и необходимо будет нажимать дополнительные кнопочки на телефоне, чтобы вас маршрутизировали непосредственно на оператора, по которой теме вы звоните. Если вспоминать весну, весна-лето 2020 года, звучит очень грандиозно, глобально, на самом деле, глобально, к сожалению. Если вспоминать вот весну, первое, все говорят, да, это первая слова, волна. Первая волна, когда все засели дома, и помощь волонтеру была действительно необходима. Можно ли сказать, сколько было задействовано волонтеров? Цифры, возможно? Ну, тогда мы задействовали около 600 волонтеров, вот, и было выполнено в общей сумме, вот, ну, так выдумается, более 3500 заявок различных категорий. Прежде всего, это на первом плане было, это покупка продуктов питания, наверное, процентов 50. Вот, и, наверное, около 30% это помощи в лекарственном обеспечении, и в том числе льготном. То есть это была очень большая на нас нагрузка, вот, но от чего приходилось вот именно вот эти заявки делать по очень долго, потому что система здравоохранения, к сожалению, быстрее сделать эту заявку не позволяет возможным. То есть нам необходимо было это согласовывать не только с поликлиниками, которые работают в напряженном режиме, но еще системой именно аптек, чтобы эти препараты были, чтобы мы эти успевали эти заявочки вовремя им отдавать. Мы отдавали, но не всегда получалось то, что запас лекарств, который был в аптеках, он был вот достаточный. Да, и аптеки активно с нами сотрудничали, всегда шли нам навстречу для того, чтобы держать достаточно большой объем запаса именно вот лекарственных препаратов, чтобы вот именно в том числе и эти заявки, и просто жители нашего региона могли оперативно получать те бесплатные лекарственные препараты, которые им полагаются по закону. Дорогие радиослушатели, мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 93-69-20. Звоните нам, если у вас возникают вопросы по теме нашего эфира, или вы хотите поделиться опытом. Или вы опытом, звонили который... весной, и да, вам помогали волонтеры. Да, поделиться опытом, если к вам приходили волонтеры, расскажите, как это было, что происходило. Нам очень интересно. Звоните по телефону 93-69-20. Вот обратная связь с теми людьми, которые принимали вот участие, точнее, те, кто просили о помощи, у вас какая-то есть? Есть ли какая-то отзывы какие-то или еще что-то вот за ту работу, которая была проделана весной и летом? Да, у нас вот мы определенный промежуток времени работали при помощи, ну, так называемых типовых соглашений, когда мы оформляли его, и человек должен был там расписаться, потому что были определенные финансовые средства, передавались, вот. И на, ну, я скажу, что на многих вот этих типовых соглашениях наши жители, кому мы приходили, писали различные слова благодарности. Мы эти слова благодарности публиковали без, конечно, персональных данных. Нам это всегда очень приятно. И мы иногда тоже запустили определенную рубрику у себя в социальной сети ВКонтакте, что дополнительно звонили жителям, узнавали, как работали волонтеры, понравилось им, не понравилось. Также эти все посты у нас есть в социальной группе ВКонтакте «Мы вместе. Ивановская область». Да, действительно, это акция «Мы вместе». Сюда присоединялись и волонтеры-медики, и молодежь КОНФ. Я знаю, другие волонтеры тоже присоединялись. И была дополнительная акция «Поможем», по-моему, соседи. Да, соседи должны были, не должны, соседи всегда должны друг другу помогать. Поэтому они соседи. Волонтеров у нас всегда очень много. У нас сегодня представители, координатор региональной команды молодежь КОНФ Петр Высоцкий и региональный координатор Всероссийского движения волонтеры-медики Ивановской области Артем Орал. Молодые люди, у меня к вам вопрос. Чем у нас волонтеры-медики отличаются от других волонтеров? Есть какое-то принципиальное отличие? Может быть, волонтеры, вот можно позвонить, говорит, а можно мне, пожалуйста, волонтеры-медик, у меня давление, я хочу еще померить. А мне волонтеры-молодежки, вот да, можно отдельно. Мы же про вас много рассказываем. Мы говорим, что есть такие волонтеры. Люди нас слушают, может быть, действительно были заявки отдельно вот для волонтеров-медиков. Было такое? Нас просили о помощи именно касается медицинской, угу, да, там помощь в уходе, но есть маленькая особенность. Вот в связи с коронавирусной инфекцией мы понимаем, что есть определенные противоэпидемические мероприятия. И, к сожалению, волонтеры в условиях вот этой новой коронавирусной инфекции не могут заходить в дом к заявителю. И мы не можем оказать какие-то помощь как посильную, да, которая бы требуется для определенной категории. Мы, к сожалению, эти заявки нам приходилось отказывать. Мы отлично все это дело понимаем, но мы думаем прежде всего о вас, о наших гражданах, которые на данный момент являются, для которых данное заболевание может быть достаточно очень опасным. И это просто противоэпидемические мероприятия. То есть можно сказать, что правильный волонтер дальше порога никуда не пойдет. Он даже за порог не должен заходить. Да. Да. Ну, то есть, если у вас вопросы к медикам, ну, вызывайте скорую помощь, скажем так, да? Правильно? Да. Неотложную медицинскую помощь. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. К сожалению, не дождались. Мы напоминаем, что мы говорим сегодня о возобновлении работы волонтеров по оказанию помощи во время пандемической истории всей нашей. Петр, у меня, знаете, вопрос к вам. С медиками всегда все понятно. Это люди по призванию, они готовы всегда помочь. Вам легко было найти волонтеров? Наши студенты, наша молодежь идет в волонтерское движение. Ну, хочу сказать, что команда «Молодежь КОНФ» – это команда ребят, которые всегда готовы помочь людям в любых, в общем-то, ситуациях. В нашей обычной деятельности, которая не касается штаба «Мы вместе», мы занимаемся и помощью в ликвидации последствий ЧС. То есть у нас много ребят замотивированных, И когда нам поступают просьбы о помощи именно в рамках горячей линии, которые не касаются того, что делают медики, то есть доставки продуктов и лекарств, сложности возникают разные, то есть во взаимодействии с органами власти, допустим, с сотовыми операторами, человек не может разобраться, как пользоваться телефоном. Или, например, бабушка живет в частном доме, у нее упал забор. И вот в условиях пандемии невозможно оперативно связаться с какими-то родственниками, которые могут помочь. Мы на такие заявки всегда реагируем, и ребята охотно идут, потому что это дело, которое реально можно сделать, и сразу же увидеть человека, который просто тебе скажет за это спасибо. Говорят спасибо. Конечно, говорят спасибо, потому что наша помощь приходит вовремя. Можно ли нарисовать портрет волонтера нашего времени? Мальчик, девочка, да. Возраст. Да, да, да, да. Длинная коса, да. Вот меня всегда интересовало, волонтеры – это обязательно молодежь или… Взрослое поколение хотят быть волонтерами? Да. Знаете, тут очень интересная история опять открылась именно с пандемией. Если до пандемии мы говорили, что лицо волонтера это чаще всего женское, от 18 до 24 лет, вот, то сейчас, вот в период пандемии, мы видим, что возраст-то как-то немножко поменялся. И это пришли именно волонтеры, не только люди, вот молодежь, которая именно учится в вузах, колледжах, это пришли работающие люди, которые почувствовали в себе сопричастность и нужность, чтобы помогать людям. И возраст, конечно, очень сильно изменился. То есть это вот к, ну, наверное, к годам к 30, к 35 сдвинулся он. Хотя молодежи, опять же, большое количество. Ну вот что еще можно добавить, это то, что в качестве волонтеров помогают и автоволонтеры, люди готовые доставлять ребят, когда они возят продукты. Угу. Есть коммерческие предприятия, которые также оказывают волонтерскую помощь. То есть по факту вся эта пандемия и проект «Мы вместе» связал очень большое количество людей, которые реально думают тем, чем они могут помочь, и охотно предлагают эту помощь волонтерскому штабу. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Малякина Валентина Ивановна. Слушаем вас, Валентина Ивановна. Мне 79 лет. Я должна получить инсулин во второй аптеке на Фридрих Энгельса. Мне написали номер телефона. Как туда дозвониться? Дозвониться туда совершенно невозможно. Несколько дней звоню и не могу дозвониться. Там то ли трубку не берут, то ли телефон не работает. И это не только я. Многие. Помогите нам, пожалуйста. Мне нужно вот узнать, есть ли такое лекарство. Ну, такое лекарство в аптечной сети, оно есть. Если вам полагается выдача этого лекарства, то тут возможно. Но прежде всего вам необходимо все равно сделать заявочку, да, про то, что мы говорили, позвонить на телефон горячей линии. И уже вот после этого с вами свяжутся уже волонтеры нашего регионального штаба. И я не обещаю, что это будет достаточно быстро, то есть, ну, в течение там дня-двух, но в ближайшее время мы сможем вам помочь. Еще раз мы напомним номер телефона 8 800 234 11. Надо будет позвонить по этому номеру телефона и оставить заявку, и вам в течение 1-2 дней обязательно перезвонят. Да, и вопрос будет, да. Будут стараться решить, скажем так. Да, потому что есть иногда ситуации, когда, ну, нерешаемые проблемы, вот, но мы, опять же, стараемся найти пути решения, думаем, как это можно сделать, обращаемся и к органам исполнительной власти, вот, и обращаемся к бизнесу. На самом деле, вот акция «Мы вместе», которая стартовала в апреле-марте этого года, она показала, что бизнес очень активно включается. И огромное спасибо всем тем партнерам, которые нам помогали. И просто вот от души, да, потому что волонтеры – это вот реально было огромное подспорье тому, что нам бизнес помогал. Спасибо. По поводу решения вопросов, когда весной люди 65+ вынуждены были остаться дома, да, все остались дома, возник вопрос с продуктами, медикаментами, выгула собак даже, да, вынос мусора, и это тоже вопросы были. Но один вопрос, нам звонили в редакцию и спрашивали о пенсии, о коммунальной платежи. Вот тут появилась какая-то возможность, может быть, узнавали, как решить этот вопрос, как решить вопрос с пенсиями, как решить вопрос с коммунальными платежами. Но вопрос с пенсиями сложный, да, потому что часть людей получает пенсию на почте, и, опять же, Почта России откликнулась, у них сформировался определенный пул, так называемых, волонтеров корпоративных, именно сотрудников Почты России, которые в том числе помогали, ну, разносили эту пенсию, да, и дополнительно, я знаю, что они помогали формировать, ну, такие продуктовые наборы, и дополнительно их приносили по потребности, конечно, человека, когда это была вот тоже история корпоративного волонтерства. А в отношении оплаты коммунальных платежей в большинстве случаев, ну, все платежи можно сделать онлайн, да, и так как для многих наших граждан все-таки требовалось, ну, подтверждение, да, не просто показать с телефона, да, с телефона картинку. Картинку, да, этого было недостаточно. То есть мы в определенный момент связались со Сбербанком, просили их тоже помочь, но на данный момент они сказали, что технология бы, которая позволяла бы распечатывать вот именно вот эти квитанции, они сейчас, ну, у них ее нет, и когда она будет, пока непонятно. Хотя, в принципе, очень надеемся, может быть, что-то изменилось. Но по поводу вот коммунальных платежей, есть ли такая тактика? Я просто спрошу, да-да, нет-нет. Человек делает заявку, мне нужно заплатить коммунальные платежи. К нему приходит волонтер, он пишет расписку, что получил столько-то наличными, получил квитанцию, и возвращается, отдает все чеки. Такая тактика возможна? Мы так работали. Работали, да, когда были очень строгие ограничения, работали. Но я вам могу... возникает большая проблема, особенно когда шел вот этот пул заявок на коммунальные платежи, что все рвались как раз оплатить, и вот волонтеры приходили с заявкой, и им приходилось по 1.5-2, иногда 3 часа стоять в очереди для того, чтобы платить, и скорость выполнения заявок резко падала. Для волонтеров, ну, тратить такое количество, у них и так небольшое количество времени, они это делают в свободное время, и приходилось попусту просто тратить 3 часа времени для того, чтобы... Да, просто стоять в очереди. Хотя, в принципе, можно было бы эту заявку сделать за 10 секунд. Ну да, согласна, через Сбербанк онлайн все это возможно, все это достаточно быстро. А что касается финансов, вы помогали людям с продуктами, то есть люди отдавали вам деньги или как вы рассчитывались? Вот тут тоже момент, нас часто спрашивали, мне отдать волонтеру деньги и вместе со списком продуктов, или он придет, и я по чеку ему все оплачу? Мы работали по такому принципу и сейчас продолжаем. То есть после того, как заявка поступила с федеральной линии к нам, мы связываемся, у нас есть определенный штат волонтеров, которые созваниваются и уточняют, какие продукты необходимы конкретному заявителю, и формируют тот самый список. Мы также уточняем, на какую сумму денег человек рассчитывает. Вот. После этого информацию передают уже волонтерам выездных групп, которые непосредственно приедут к заявителю, да, но, опять же, предварительно он всегда позвонит, скажет, что это волонтер, и, опять же, назовет номер заявки. И после этого человек должен подтвердить тот список продуктов и передать ту сумму, которая была обговорена при телефонном звонке. Вот. Если человек, ну, волонтер приходит в магазин и понимает, что сумма денег выходит чуть больше, мы всегда это волонтерам говорим и обучаем именно вот в этом вопросе. Он обязательно должен согласовать сумму, если она увеличилась, с заявителем. То есть, если человек готов увеличить сумму, да, то он будет, ну, по факту вложит даже свою денежку, если это потребуется. Но если человек не готов, то мы этого делать ни в коем случае не будем. То есть, тогда от каких-то позиций придется отказаться или вообще от заявки полностью. Бывало такие случаи. И он возвращается, опять же, возвращает деньги по тому чеку, который он потратил. То есть, опять же, все документы мы всегда отдаем. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, телефон 93-69-20. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Звоню зовут меня Леонид Александрович. Я с 13-го года стою в очереди на бесплатное протезирование. И можете разобраться, что там за мафия? Бесплатное протезирование. Мы сейчас говорим о волонтерах, людях, которые, молодых людях, которые просто придут, вам помогут, если у вас возникли вопросы. Да, вот боюсь, мы сейчас с этим вопросом даже не сможем разобраться, к сожалению. Очередь на бесплатное протезирование, наверное, не в компетенции молодых людей, которые организовывают помощь всем страждущим. Что касается волонтеров, волонтерского движения, изменились какие-то алгоритмы действия или идете по проторенной дорожке, то есть весна показала, что действительно вот такие действия, они хороши и надо так продолжать работать? Или что-то поменялось, что-то вышло из-под контроля и поняли, что нет, вот лучше надо по-другому. Были какие-то изменения, ввели? Ввели. Во-первых, мы ввели, сейчас на данный момент штаб работает, можно сказать, дистанционно. Угу. То есть никто не сидит в одном помещении. То есть вы не собираетесь большой командой? Нет, ни в коем случае. То есть штаб работает дистанционно, есть информационные системы, которые позволяют это сделать. Вот. Но это, по крайней мере, пока небольшой пул заявок. Если мы поймем, что дистанционно мы не справляемся, значит, будем переходить в офлайн. Угу. Вот, наверное, в сочетании. А принцип работы, по которому мы работаем, он остался прежний, про который я уже рассказывал. Угу. Именно вот так. Вот. Мы в весеннюю, такую, скажем, период использовали технологию и бесконтактной передачи заявок, да, то есть когда человек делал заявку, скажем так, когда волонтер звонил, говорил, что он подошел, да, оставлял денежку на ручке двери, потом волонтер приходил, эту денежку забирал, шел в магазин, покупал необходимые продукты, оставлял сдачу, продукты и чек около двери, также там уходил, звонил, говорил, что можете забрать свою заявочку. Угу. То есть угу. Мы работали и так, то есть сейчас также готово. Угу. Вот такие действия, но я думаю, будет не лишним повторить еще раз телефон и повторить, потому что мы будем повторять, потому что как только слегка спала эта волна пандемии, как только появились определенные разрешения, люди вышли на улицу, в новостях тут же появились новости о том, что под видом волонтеров пришли к пенсионерке мошенники, обманули на энное количество сумму денег. К сожалению, и такое бывает. Я думаю, что мошенники активизировались да. И в момент, когда волонтеры работали, не после того, как они закончили работу. Вы об этом ничего не слышали? Ну вот, по крайней мере, пока мы работали вот с апрель и вот до июня-июля, угу. Я таких вот не слышал, то есть чтобы вот были. После, да, появились определенные информации. Они тоже сидели на самоизоляции просто. К ним приходили волонтеры. Но опять же повторяю, только по номеру заявки. То есть обязательно те циферки, которые вам сказал оператор колл-центра в Москве, только по этому номеру заявки, это является, скажем так, определяющим звеном, что это именно волонтеры, те, которые должны к вам прийти. Волонтеры должны прийти или должны помогать людям. Люди сейчас опять рекомендовано людям старше 65 оставаться дома на самоизоляции. Но мы же прекрасно знаем, что потребности не только в продуктах и медикаментах, да, а Петр уже отметил, что где-то забор покосился, где-то нужна какая-то помощь. А Артем нам рассказывает про то, что вот только до двери, до порога, дальше волонтер не пойдет. Петр, у вас поступали заявки по поводу вот помочь в квартире прибраться, помочь как-то обиходить двор? Как с этими заявками поступать? Картошку выкопать. Да, картошку выкопать. Что касается заявок, которые были о том, чтобы прибраться в квартире, конечно же, мы такие заявки не выполняли, потому что в квартиру мы заходить не можем по причине рисков эпидемических. Соответственно, когда нужна какая-то помощь во дворе, срочная, но мы же все прекрасно понимаем, что эта горячая линия предназначена не для решения бытовых вопросов за счет волонтеров, а именно для решения каких-то срочных таких моментов, без которых, ну, невозможно обойтись. То есть, действительно, вот упал забор, допустим, и через этот забор могут ходить собаки либо злоумышленники. Ну, конечно, мы приедем и поможем. А если там просто нужно что-то отремонтировать, грубо говоря, собачью будку, просто, ну, потому что некому ее было отремонтировать лет 5 уже как, но это немножечко не наша тема. Хотя, конечно, в каждом случае при поступлении каждой заявки мы заранее обговариваем все необходимые действия, созваниваемся с заявителем. И если наши действия при этом будут безопасны для заявителя, и если это действительно необходимая ему срочная помощь, то, конечно же, мы помогаем. Петр, вот такой вопрос. А вот волонтерские книжки существуют у волонтеров, так ли это? Волонтерские книжки существуют, и ими занимается городской комитет по молодежной политике. Мы, соответственно, при желании и при запросе самих волонтеров также с этой системой взаимодействуем. В целом, конечно, мы, как молодежная организация, книжки волонтерские не заводим. Это все-таки больше бюрократическая такая тема. Но поскольку мы всегда находимся в контакте, то при необходимости этот вопрос решаем. Можно тоже скажу, да, сейчас вот книжки волонтеров, которые есть, они сейчас все переходят в электронный формат, и все волонтеры, которые у нас работают, они обязательно должны быть зарегистрированы на информационном портале добро.ру и обязательно пройти обучение, как он, ну, в частности, онлайн-обучение. И уже после этого мы их приглашаем в штаб и обучаем уже здесь. То есть контроль за волонтерами, мы знаем, кто эти люди. Какие это люди, да, и сейчас вот опять же, как говорится, о принципе работы, пока заявок не очень много, нам предложили такой вариант, мы с ним согласились, это по факту волонтер выполняет заявку, которая близко к нему находится, то есть мы видим на карте, где какие волонтеры у нас активные находятся, и мы можем сопоставить данные, которые приходят от заявок и близлежащих волонтеров, и им передавать. Ну, получается, то есть, если человек, ну, в возрасте 40-50 лет хочет стать волонтером и оказывать помощь, ему тоже нужно регистрироваться как волонтеру. Или он просто в меру своих желаний, как мы уже говорили, говорит, я готов подвезти вас, ребят, на своей машине, покатать по адресам или еще что-то. Вот как вот тут работа проводится? Волонтер он по факту или просто доброволец? Я вот немножко в этих пониманиях начинаю путаться. А, на самом деле, согласно... Это же от души идет, а тут книжка еще какая-то с учетом. Федерального закона, приравненная, и волонтеры, добровольцы, эти слова стали синонимами, да, и все волонтеры должны быть обязательно зарегистрированы. Мы об этом как бы всегда говорим, мы понимаем, что не все иногда хотят этого делать, но это прежде всего безопасность самих же тех людей, которые занимаются этой добровольческой деятельностью. Потому что, чтобы никакие мошенники, никто не смогли туда проникнуть, да, и нанести вред нашим заявителям, волонтер должен быть зарегистрирован на этом портале и обязательно подать заявку на работу в данном проекте. И уже после этого начисляются определенные часы, да, и благодаря этим часам волонтерам есть определенные поощрения, которые эти поощрения активно применялись и в весеннюю сессию такую, да, в весеннюю работу. Различные такие небольшие подарочки, которые приходили от спонсоров, которым можно было воспользоваться благодаря тому, что он был зарегистрирован в этой системе. Говоря про безопасность, хочется спросить про безопасность самих волонтеров. У нас все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это маски, антисептики, перчатки. То есть пока запас в регионе у нас есть, вот, мы работаем, исходя из того запаса, который у нас сформирован был за работу в весеннюю сессию. Слышала, что весной волонтеры работали по 2 недели. Так это? И продолжает это действовать? Или я не ту совсем информацию услышала? Была попытка так работать, но, к сожалению, ну, по факту, да, получалось так, что текучка кадров была достаточно очень большая. По факту у нас так, наверное, и получалось. То есть активно человек работал примерно около 2-2.5 недели, а дальше он уходил заниматься своими личными проблемами, своими личными делами. И потом возвращался примерно через месяц. Вот, и по-новой мог начать работать. То есть, в принципе, такая система была, но она была сформирована самими волонтерами по факту, да, то есть, потому что мы не всегда в состоянии ежедневно, ежечасно работать постоянно вот именно в добровольчестве, да, то есть, потому что есть там свои домашние дела, свои личные проблемы, есть просто работа, есть свои какие-то обязанности, и люди в определенное время откладывали их, выполняя добровольческий, ну, свой такой порыв, а дальше возвращались к своей обычной деятельности. Если говорить про весну, там режим самоизоляции. Очень многие работали удаленно, очень многие студенты учились удаленно, то есть времени у них было намного больше, чем сейчас. Сейчас все учатся и работают. Помогать тяжелее будет? Тяжелее. Тяжелее. Да. Мы это понимаем, и количество волонтеров сейчас будем наращивать. И все-таки думать, как можно еще что-то облегчить нашу работу. Пока это в процессе разработки, потому что мы сейчас в абсолютно другой истории, которая будет писаться вот прямо сейчас. Угу. Если человек, послушав наш эфир, или вообще в целом хочет оказывать помощь, хочет стать волонтером, мы говорим сейчас опять-таки и не про молодежь, и про работающих людей, жителей нашей всей области, в целом не берем только один областной центр. Куда нужно обращаться? Как нужно поступить, если человек говорит, у меня есть свободное время, у меня есть какие-то часы в течение дня, когда я мог бы оказывать помощь, да, своим родным, близким, я успеваю это делать, а хочу оказывать посильную помощь. Куда им обращаться, что делать, куда бежать, кому звонить? Есть возможность. Интернет-портал «Мы вместе», РФ, туда можно зайти, и там есть ряд вкладочек. Да? Первая вкладочка – это там «Стать волонтером», после чего у вас будет перенаправлен на портал добро.ру, где вы сможете уже подать заявку. И, а также можно стать партнером акции, если у вас есть, например, какие-то возможности помогать. Да? То есть, там, ну, это касается больше, наверное, бизнеса. Угу. Также там можно оставить заявку, и в дальнейшем с ним свяжутся и уточнят, какие возможности работы. А если это вы физическое лицо, то вы проходите регистрацию. После этого с вами связывается координатор по работе с волонтерского штаба, и вы можете начинать работать. Возраст от и до? От 18 до 50. От 18? От 18. Но к нам есть заявки и от более младшего возраста. Мы будем думать, как этих ребят использовать. Если я не ошибаюсь, весной такие люди младше 18 сидели на телефонах. Телефонные звонки принимали. Было и такое, было. Да, и предлагали варианты каких-то интерактивов, взаимодействий с пожилыми людьми через онлайн-системы, да, то есть и Skype, и Zoom, и тому подобное. Но пока размышляете. Да, пока размышляем, и я опять же говорю, это против эпидемической безопасности. Но я уверен, что вы будете рады любой помощи. Конечно. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, что мы сегодня говорим о возобновлении работы волонтеров в ходе помощи людям, которые находятся на самоизоляции. Вот давайте в завершении нашего эфира еще раз напомним о телефонах. А помимо этого федерального номера, есть ли какие-то телефоны в городах отдельные, муниципальные? Я помню, что их было достаточно много разных номеров. Конечно, путаница с этим большая была. Вот, нет ли других номеров или только один федеральный сейчас? На данный момент пока один федеральный. Но мы вообще выступаем за то, чтобы именно люди звонили на федеральный номер, потому что это единая система, это электронная база, с которой всем комфортно работать. И если вы будете звонить на какие-либо другие номера, во-первых, никто не гарантирует, что это номера действительно связаны с волонтерством. Угу. Вот, угу. И как бы сложности возникают с передачей информации с этих номеров в единую систему. Поэтому мы все-таки рекомендуем обращаться именно на горячую линию. Еще раз номер давайте назовем. 8-800-234-11. Вот этот номер, на который нужно обращаться, и вашу заявку обязательно зарегистрируют. Вам обязательно будет ответный звонок, и люди к вам придут на помощь. А короткий вопрос из зрительного зала. Если я позвонила по номеру 112, 128, сейчас есть телефоны, их много, телефон социальной защиты. 112 – это общий… Городской? Нет, это не городской, это служба спасения, да, единый номер. Они, скорее всего, не переадресуют. А проект 128, который к нам вот сейчас в область зашел, это также волонтерский проект, но с базой, с которой работаем мы, к сожалению, у них пока взаимодействия нет. Но я думаю, эти номера телефонов переадресуют или продиктуют ваш номер телефона. Как минимум. Как минимум, да. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях были главный волонтер Ивановской области, региональный координатор Всероссийского движения волонтеры-медики Ивановской области Артем Аралов и координатор региональной команды «Молодежка ОНФ» Петр Высоцкий. Спасибо вам, дорогие друзья, что пришли к нам. Спасибо за ту информацию, которую вы несете, и за ту помощь, которую вы проводите ежедневно. Спасибо большое. До свидания. Завершая наш эфир, хочется еще раз напомнить, что провели этот эфир для вас и подготовили звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона была Марина Кирьянова. И Александр Павлов.